Синее-синее чистое небо, ласковое солнце, белый сияющий город, предвестие весны, присутствие рядом красивого мужчины и убийство, которое надо раскрыть. «Даррен, следующий дом 18-й, правильно? Надеюсь, госпожа Варуш не на службе». Элиса Варуш не работает. Ей досталось приличное состояние от матери, которое она успешно проматывает. Живет в свое удовольствие, выступает в самодеятельном театре и предпочитает роли роковых красавиц. На сцене и в жизни. В голосе Даррена явное неодобрение. «Вам не по душе не работающие женщины?» «Нет, Ник, дело не в этом. В Эрске полно достойных уважения дам, занимающихся исключительно мужем, домом и детьми. Впрочем, вы сейчас сами увидите госпожу Варуш и составите собственное мнение». У двери 18-го дома тоже колокольчик, позолоченный. Я дергаю за шнурок. Внутри раздается мелодия из романса «Приди, о, приди!» Даррен ухмыляется. «Это простенькое заклинание, Ник. Должен же я чем-то зарабатывать себе на жизнь». На свой великолепный дом в ригорском стиле он тоже скопил простенькими заклинаниями. «А почему вы не поставили такой колокольчик на дом кушенов?» «Поставил. Но после смерти Демиса Дайра его сняла. Она не жалует Регор, вы заметили? У нее лукшские корни, а королевство лишь последние 70 лет отменило смертную казнь для любого регорца, схваченного на их территории». «Открывает нам с задержкой. Дверь распахивается на всю ширь, и навстречу нам выпархивает весьма примечательная особа. На первый взгляд она невероятно хороша. Белокожая брюнетка с ярко-голубыми глазами и восхитительной фигурой. Потом я подмечаю отталкивающие мелочи. Брезгливую складочку рта, чересчур затянутую талию, подчеркнуто поднятую грудь, накладные ресницы. При виде Даррена красавица кокетливо поправляет тугой локон у виска. «Господин Варжес, какая приятная неожиданность!» «Добрый день, госпожа Варуш». Голос Даррена становится сухим и жестким. «Разрешите представить вам госпожу Энджелис, разыскника из Дегора. По моей просьбе, убийством мирный кушен занимается служба розыска 5-го округа». Тщательно выщипанные ниточки бровей госпожи Варуш подлетают вверх. Не видела бы, никогда бы не поверила, что такое возможно. «Прошу вас, проходите! Ах, смерть мирная — это такое несчастье!» Несчастье она произносит так, что слово воспринимается без приставки «не». Но больше коробит не интонация, а тщательно выверенный жест, которым она прижимает холеную ладонь к груди, чтобы привлечь внимание к соблазнительным округлостям. Напоминая себе, что я пришла собирать информацию об убитой, а не осуждать поведение хозяйки дома. Документы у меня она не спрашивает. К присутствию мага относится как к само собой разумеющемуся. Поднимаясь по лестнице, Элиса норовит нечаянно коснуться Даррена бедром. Сразу повиснуть на шее не пробовала. Гостиная на втором этаже смотрится театральным залом. Занавес с успехом заменяет бархатные бордовые шторы. На их фоне Элиса выглядит еще искусственнее, как написанный на заказ парадный портрет, где и поза, и взгляд поставлены художником. Сходство добавляет черное шелковое платье, выгодно оттеняющее светлую кожу. «Присаживайтесь, госпожа Энджелис! Нет-нет, вот в этом кресле вам будет удобнее!» «Мне все равно, где сидеть». Рука касается плюшевой обивки подлокотника. На секунду я выпускаю дар Сеи. Огромное количество оставленных посетителями следов заполняет комнату. Знакомых я не вижу. Правда, из всего Эрска пока мне известны лишь ауры Кирана и дам Кушен. Элиса изящно опускается в кресло напротив. Единственное свободное кресло рядом с ней. Перед тем, как сесть, Даррен заклинанием отодвигает его как можно дальше от хозяйки. В этот момент меня впечатляет лицо Элисы. Кошка, которую пинком выгнали с кухни, выглядит не настолько раздосадованной. Но маневр гостя красотка предпочитает не заметить. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Ужасно! Погибнуть такой юной! Мы смирные ровесницы. Мне до сих пор страшно представить, что я могла бы умереть, когда толком не начала жить!» Сдерживаю смешок. 43 года, разумеется, не старость, самый расцвет жизни. Благодаря макфактам люди сохраняют красоту и молодость до 70, а то и дольше. Но называть пятый десяток крайней юностью — все же перебор. Даррен сохраняет подчеркнутое бесстрастие, хотя тирада явно предназначается ему. Волей-неволей Элисе приходится обратить внимание на меня. «Что вас интересует, госпожа Энджелис?» «Все, что вам известно о Мерни Кушен. Ее характер и привычки, наличие у нее недоброжелателей или, наоборот, близких друзей. Вы ведь вместе учились в школе?» «Да, 12 лет», — с готовностью подтверждает Элиса. «Мерна была скромной и вежливой, слушалась учителей, не озорничала, не опаздывала, особыми талантами не блистала, но всегда получала хорошие оценки за усердие. Ее постоянно ставили в пример. И в старших классах не случалось никаких историй с соперничеством из-за молодых людей, злых розыгрышей, что-нибудь такого, что заставило бы затаивать ненависть на долгие годы?» «Нет, Мирна всем нравилась. За ней многие ухаживали, и одноклассники, и взрослые парни, но она умудрялась отказывать им так, что они не обижались. А девочки предпочитали с ней дружить, потому что она умела быть тактичной. Не флиртовала с чужими парнями, не пересказывала сплетни. Если шла на чужой праздник, не одевалась лучше виновницы торжества. Ну, вы понимаете». Давлю зевок. Кажется, эти расспросы бессмысленные. Послушать, так Мирна Кушен была сплошным совершенством. Только при этом ее все же за что-то убили. «Даже когда объявили о помолвке Мирны с Сирилом Кушеном, за нее искренне порадовались. Другой девушке не дали бы проходу. Сирил считался самым завидным женихом города. Такой обаятельный, галантный, красивый. Он сделал предложение Мирне прямо у нее на работе. Опустился на колено, вручил корзину с белыми лилиями, а к лентам было прикреплено кольцо с бриллиантом. Как в романе». Даррен кашляет, стараясь не засмеяться. «Да уж, от Регорца красивого предложения руки и сердца не жди. Не те традиции. Все решено заранее. Жених и невеста лишь ставят подписи под договором». «Мирно работала?» «После окончания школы она устроилась в городскую библиотеку. Господин Келис, директор библиотеки, весьма придирчив. Однако Мирна ему прекрасно подошла. Ей было далековато добираться. Тройзы жили на Веселой улице. Это на самой окраине. Но утром ее подвозил отец. А вечером обязательно кто-нибудь забирал. Около полугода этим кем-нибудь был как раз Сирил Кушен. Он так красиво ухаживал. Каждую неделю преподносил цветы. На выходные приглашал в Миор или на побережье. Дарил дорогие украшения». С Элисы на секунду слетает маска доброй подруги. В ее голосе слышится зависть. Увы, это мелочная женская зависть, из-за которой не убивают. Мирна любила драгоценности. «Обожала! Еще девочка она могла застыть перед витриной ювелирного магазина и стоять, пока ее не окликнешь. Одевалась Мирна тоже неплохо, но украшения у нее были просто потрясающие». Элиса закатывает глаза к потолку. «Думаю, она и старика терпела лишь из-за его подарков». «Вы имеете в виду господина Демиса Кушена?» — уточняю я. «Согласитесь, сложно поверить, что Мирна испытывала искренние чувства к человеку на 60 лет ее старше. Хотя, наверное, в молодости Демис был интересным мужчиной. До трагедии с Сирилом он и выглядел прекрасно. Никто не дал бы ему 90. Но такая огромная разница! Он ей в прадедушке годился!» «Госпожа Варош, а до того, как погиб Сирил, Демис оказывал знаки внимания жене брата?» Элиса морщит лоб, потом спохватывается. Морщины портят кожу. «Нет, нет, такого не помню. Но не мог же он волочиться за ней при Сириле?» «Между братьями не было ссор, разногласий». «Что вы! Демис прекрасно относился к Сирилу. Ничего для него не жалел. Как-то раз подарил ему экипаж последней модели. Ездил за ним в Верину. Свою дочь он так не баловал. Про жену я и не говорю». «Жена», — она произносит с нескрываемым презрением. «Селина не ревновала отца к Мирне?» «Если и ревновала, то ничем этого не показывала. Она странная, это Селина Кушен». Быстрый взгляд в сторону Даррена. «Подруг нет, ничем не увлекается, никуда не ходит. Всем молодым людям, что пытались за ней когда-то ухаживать, сразу отказывала». «Может, несчастная любовь?» «Влюбляется в кого-то, а она носа из дома не высовывает. Но с Мирной они не ссорились. Наоборот, Мирна очень хвалила племянницу». «А что вы скажете про отношения Мирны и Дайры?» «Дайра ненавидела невестку, как, впрочем, и всех вокруг», — с удовольствием вцепляется в тему Элиса. «Она мерзкая особа, наглая, грубая. Говорят, Демис привез ее из Миора и поселил в доме, никому ничего не объясняя. Все считали Дайру любовницей, но когда у них родилась дочь, регистратор увидела свидетельство о браке. Они поженились тайно. «Почему?» — спрашивается. Сирил с Мирной справляли свадьбу в Эрске. Сняли лучший ресторан, как и люди, которым нечего скрывать. Гуляла половина города. От негодования ее грудь в глубоком декольте бурно вздымается. Это не препятствует Элисе время от времени поворачиваться к Даррену и принимать самые соблазнительные позы. «И вообще, вы эту Дайру видели? Как она умудряется так выглядеть? Ни один макфакт не дает такого омолаживающего эффекта. Подтвердите, господин Варжес!» Иначе столковалась с кем-то из магов и пользуется запрещенными ритуалами. Выпивает жизненную силу из младенцев. «Госпожа Варуш, уверяю вас, слухи о магических ритуалах сильно преувеличены», — ледяным тоном вставляет Даррен. «Единственно достоверно существующие обряды возможны только между рыгорцами. К людям они неприменимы. К тому же в Эрске не так много владельцев. И за те годы, что я служу городу, ни один из них магическому воздействию не подвергался». «Значит, она нашла жертву и мага за пределами Эрска», — распаляется Элиса. «Ах, господин Варжес, вы слишком заняты, чтобы лично проверять еще и хутора вокруг. А больше никто не обладает вашим могуществом. Дайра часто гуляет в одиночестве. Наверняка она наладила отношения с одним из тех самоучек, о которых пишут в газетах. И вот увидите, окажется, что Мирну прикончила она. Уж не знаю, с помощью чего, но злобы в этой молодящейся старухе хватит на десятерых. Пусть она никогда не скандалила с Мирной прилюдно, но зыркала так, словно желала испепелить взглядом. Обвинение в убийстве — это серьезное заявление. Ловлю себя на том, что подстраиваюсь под тон Даррена. Госпожа Варуш, если у вас есть прямые или косвенные доказательства причастности Дайры Кушен к смерти Мирны, я вас очень внимательно слушаю. В ином случае, напоминаю вам об ответственности за клевету. Элиса не тушуется. Сами посудите, госпожа Энджелис. Кому, кроме нее, могла помешать Мирна? У бедняжки был чудесный характер. Она пользовалась благосклонностью Дорис Илшен. А Дорис та еще штучка. Майри Киллис, которая терпеть не может всех дам, что моложе ее, то есть половину Эрска, и та считала Мирну славной и воспитанной. Вы спросите, почему Дайра сразу не разделалась с любовницей мужа? Так я вам отвечу. Из-за Демиса. Он сразу догадался бы, кто виноват, и не стал бы выгораживать жену, которую и так не слишком жаловал. Спали они порознь, вместе никуда не выходили. Даже в театре Демис появлялся с Мирной, редко-редко с Селиной. Эрск — маленький город. Смотрю в яркие глаза Элисы. Неужели за 9 лет со смерти Сирелла никто не застал Демиса и Мирну в пикантной ситуации? Обнимающимися, целующимися. Хоть что-нибудь, подтверждающее, что между ними существовала любовная связь. «Ну не идиоты же они были, у всех на виду целоваться», — резонно замечает Элиса. «Но дорогие подарки и букеты мужчины просто так не дарят. Уж поверьте моему опыту». «Верю. Опыт у госпожи Варуш должен быть богатый». «А вы не припомните, когда Демис преподнес Мирне жемчужное ожерелье?» «Ожерелье?» Неподдельное изумление. «Он подарил ей сережки с жемчужинами. Такие милые, госпожа Иржес тут же заставила мужа купить точно такие же. Вроде бы года 4 назад или 5. Точно не скажу. Еще было кольцо с жемчугом». «Ах, нет, кольцо преподнес Сирил к их 10-й годовщине». «Мне очень хочется вернуться в дом Кушен и перетрясти шкатулку с украшениями. Похоже, первая реальная зацепка. Это как шарить рукой по дну в мутной воде и нащупать что-то твердое. Окажется оно коротким обломком или длинной корягой, уходящей глубоко-глубоко в ил. Ты не узнаешь, пока не вытащишь». «Благодарю вас, госпожа Варуш. Как вы полагаете, с кем еще стоило бы побеседовать о Мирне Кушен?» «С Майрой и Дорис», — без запинки выпаливает та. «Они лучше других знают обо всем, что происходит в Эрске. Первая живет в 7-м доме на Малой Морской улице, вторая — на Центральной площади. Дом 2 — это следующий дом после городского управления. Только Дорис до 6 вечера занята в театре, поэтому сначала зайдите к Майре. Она редко выходит днем. Но на вашем месте я в первую очередь навела бы справки о Дайре Кушен. Если она снюхалась с магом-самоучкой, то убила Мирну с его помощью». Я обязательно воспользуюсь вашим советом, госпожа Варуш. Раскланиваюсь с хозяйкой и еле сдерживаю, чтобы не сорваться на бег. За моей спиной Элиса обвивается вокруг Даррена и что-то щебечет по поводу вечера. Я не вслушиваюсь. На улице с облегчением вдыхаю свежий воздух. Громко хлопает дверь. Фух! В такт со мной выдыхает Даррен. Странная вещь. Вроде и не уродливая женщина, и не без вкуса, и не то что полная дура. Но до чего же душная? Лучше не скажешь. Зато она выдвинула новую версию. Дайра убила Мирну с помощью неизвестного мага-самоучки, ухмыляюсь я. Это не версия, это предубежденность, злится Даррен. Как маг я могу поклясться, что Дайра Кушен не прибегала ни к каким запрещенным практикам. Омолаживающие маг-факты использовала, да. Так их используют все женщины Эрска старше 30. Та же Варуш покупают каждый месяц. Ник, а что за ожерелье, о котором вы упомянули? Резкость перехода ошарашивает. Но у меня самой переходы от раздражения к деловитой сосредоточенности занимают доли секунды. То единственное, за что можно зацепиться. Я расскажу вам по пути. Куда мы сейчас? Госпожа Келис? Нет, в здание службы розыска. Нужно сделать запросы. Один из которых будет о Дайре Кушен. Не потому, что поверила Варуш. Просто я привыкла отрабатывать все версии, даже на первый взгляд абсурдные. Делюсь своими соображениями и стараюсь ничего не упускать. Даррен слушает внимательно, не перебивает. Лишь в самом конце позволяет себе ироничный смешок. Получается, бесценный маг-факт рода Энжели сваляется в шкатулке заурядной девицы в маленьком городке на окраине Варии, словно какая-то дешевая побрякушка. Ник, ваша сиятельная матушка восстала бы из мертвых, узная она о подобном кощунстве. Моя матушка прокляла меня на следующий день после побега и не поленилась известить об этом через магического вестника. После чего у нее было 7 лет для передачи реликвий нашего рода любой младшей ветви. Если она этого не сделала, то точно не из-за большой любви ко мне. Даррен, вернемся к расследованию. Меня показательно вычеркнули из рода, лишь бы вымолить прощение у Тена. В голосе горечь, приглушенная временем. Отец отрекся публично, заявил, что его сын мертв. После паузы Даррен продолжает иным тоном. Значит, у Мирны появились весьма ценные украшения, которые ей не могли подарить ни Сирал, ни Демис Кушен. Надо вернуться в дом Кушенов и тщательно осмотреть шкатулку. Но, похоже, все остальное, за исключением кольца и ожерелья, рядовые безделушки, стоимость которых укладывается в суммы от 3 до 10 тысяч. У меня есть предложение заманчивее, Ник. В Эрске всего один ювелирный магазин. Его владелец, господин Жизен, несмотря на почтенный возраст, обладает замечательной памятью и большой любитель поболтать. Если вы не слишком торопитесь, мы можем сейчас завернуть на Лазурную улицу и зайти к нему в гости. Прекрасное предложение. В тот момент, когда Варуш рассказывала о пристрастии Мирны к украшениям, у меня мелькнула мысль о ювелирах, но я отложила ее на потом. Раз уж вместо сбора следов и сверки аур мы вынуждены выслушивать банковских служащих и душных девиц, то в этот ряд отлично вписывается и владелец ювелирного магазина. Разве работа разыскника не включает в себя опрос свидетелей? Живо спрашивает Даррен. Как правило, свидетелей мы опрашиваем уже после того, как установили убийцу. Усмехаюсь я. Марик хороший маг. Он снимает следы через день, даже 2 дня после преступления. О способностях Сеи вы и сами знаете. Обычно нам двоим достаточно осмотреть место и потрогать предметы. Вещи свидетельствуют гораздо надежнее людей. К тому же они не лгут. Но у меня такое впечатление, что я снова очутилась в Рыгоре. Ни следов, ни доказательств, ни подозреваемых. В комнату никто не заходил, маг-факт не найден, улик нет. Идеальное убийство. Убийца не мог предусмотреть все. Ободряюще улыбается Даррен. Зацепились же вы за украшения. А если выяснится, что жемчуг ценой в 700 тысяч припонёс Мирне богатый воздыхатель? Возражаю я. У нее вполне мог быть тайный поклонник. Она постоянно ходила в гости. Никто не проверял, с кем она встречается. Маловероятно. Ник, Эрск не Дегор. Здесь все друг друга знают и видят. Это в окружном центре с миллионным населением легко затеряться. В маленьком городке каждой мелочи придают значение. Если вы с кем-то просто прошлись по улице, то уже дали почву для сплетен. Пообедали вместе в ресторане, к вечеру вас уложат в постель. И не дай бог обнялись или поцеловались. Все, считайте, городские сплетницы придумывают имена вашим детям. Выразительно смотрю на него, на себя. Окидываю взглядом улицу с редкими прохожими. Какое-то время Даррен недоумевает, затем звонко хохочет. «Ник, к сожалению, лично вам бояться нечего. Все невесты Эрска уже испытали на мне свои чары, после чего дружно обвинили меня в мужской несостоятельности. Вы в полной безопасности». «А почему к сожалению?» «Потому что я был бы счастлив развеять эти крайне нелестные для моей репутации слухи». «Так в чем же дело?» Я беру его под руку со смелостью, которой вовсе не испытываю. Более того, сердце вдруг начинает колотиться о ребра с намерением проломить их изнутри. Внешне это незаметно. Все-таки я Сея. Неполноценный маг, но умею контролировать проявление чувств. «Ник, вы меня прямо спасаете. Правда, теперь мне опять придется отбиваться от приглашений на ужины и танцы. Скажите, что я ваша невеста, ревнивая до жути. Не терплю соперниц, а главное, готова он их проклясть. Наплетете про жуткую рыгорскую магию. Поверят?» «Если вы продолжите так зловеще смотреть...» «О, да, Ник». Он глядит на меня с тоской. «Мне очень жаль, что вы Энджелис». «Мы еще не раскрыли дело, напоминаю я. Где ваш ювелирный?» «Рядом с нами. Ведите витрину». У двери в магазин сразу два колокольчика. Изящный, с гравировкой и чернением. Нежная мелодия, которую они вызванивают, завораживает. Или это потому, что Даррен накрывает мою руку своей ладонью? «Ник, тогда я начну исправлять свою репутацию прямо сейчас. Позволите?» «Я же сама предложила». Внутри ювелирного — строгая, изысканная роскошь, неожиданная для захолустного города. Свежий морской воздух, заклинание климата, бирюзово-лазурная гамма в отделке. Витрины подсвечивают необыкновенные лампы, а переливающееся живое сияние. Салон оформлен в виде гостиной. Низкие журнальные столики, небольшие диванчики, отнюдь не чахлые миниатюрные деревья в катках. К нам спешит девушка, образец изящества и отменного вкуса. «Добрый день, господин Варжес! Добрый день, госпожа!» «Госпожа Виарника Энджелис, моя невеста», — гордо объявляет Даррен. «Малика, будьте любезны, передайте господину Жизену, что мы пришли». Любопытный взгляд Малики разбивается о мое каменное невозмутимое лицо. Девушка удаляется. Я спрашиваю шепотом. «Почему вы не сказали ей, что я разыскник?» Чтобы уже к вечеру Эрск облетела новость, что я с невестой посетил ювелира. Слухи здесь работают намного быстрее, чем объявления в газетах. Вот увидите, скоро к нам начнут подходить с поздравлениями. «Даррен, а если наш розыгрыш слишком удастся?» И потом отпугнет настоящую потенциальную госпожу Варжес. «Исключено». Ледяной голос, намного более жесткий, чем тот, что звучал у госпожи Варуш. Застывшее лицо, желваки на скулах, холодный взгляд. «Госпожи Варжес никогда не будет, Ник. Больше не будет». «Вот ты какой на самом деле, Даррен Варжес. Что за наказание придумал для тебя Тенре Гора, раз счел его хуже смерти?» Эта часть жизни навсегда закрыта. Так мне и надо. Заигралась, размечталась. Займись делом, Ники, и помни о поединке. «Господин Варжес, госпожа Энджелис, хозяин ждет вас в кабинете». Малика появляется как нельзя вовремя, напуская на себя беззаботный вид. Благодаря усилиям матушки из меня получилась хорошая актриса, намного убедительнее, чем Элиса Варуш. Кабинет владельца ювелирного небольшой и явно не предназначен для посторонних глаз. Рабочий беспорядок. Стопки документов, каталоги, распакованные посылки, чашка с недопитым чаем. Худощавый и тщедушный, господин Жизен в том возрасте, когда молодость уже ушла, а старость еще не наступила. Темно-синий в мелкую полоску костюм шит четко по фигуре. Стильная короткая стрижка по последней столичной моде сбрасывает лет 10. Живой и проницательный взгляд вызывает симпатию. «Добрый день, добрый день. Господин Даррен, как нехорошо с вашей стороны скрывать свою невесту. К тому же такую очаровательную. Теперь понятно, почему вы воротили нос от здешних дам. Мои поздравления, госпожа Энджелис». «Благодарю, господин Жизен. Собственно, я в Эрске по делу. Расследую убийство госпожи Мирны Кушен». «Вы из службы розыска?» — изумляется Жизен. «Да, я разыскник 5-го округа». «Боже мой! Жена разыскник! Однако смелый вы человек, господин Даррен!» «Молчу, молчу. Так что вы хотите узнать, госпожа Энджелис?» Среди вещей Мирны были обнаружены весьма ценные украшения. Одно из них — ожерелье голубого жемчуга, если не ошибаюсь, сорта Витари. Его добывают только в Казаре. Полноценное матине, без изъянов. Я оценила его в 700 тысяч. «Вы разбираетесь в жемчуге?» «Я же рыгорка, господин Жизен. Женщины-рыгоры могут не уметь читать, но без запинки перечислят все виды огранки драгоценных камней и никогда не перепутают радиант с кушоном». «Мои соболезнования, господин Даррен. Вы еще более мужественный человек, чем я думал. Госпожа Энджелис, я очень удивлен. Сирил Кушен не скупился на подарки Мирне, и Демис продолжил эту традицию. Но подобные украшения... Если бы не ваши слова, я бы сказал, что в Эрске они совершенно невероятные. Наши мужья щедры, но выложить на подарок супруге целое состояние им не по карману. Такие драгоценности штучные. Они оседают в столице или крупных городах. Дегоре, Кереше, Дурге. Иными словами, это ожерелье покупали не у вас. Дорогая госпожа Энджелис, весь мой годовой оборот не составляет этой суммы. Самый ходовой товар в Эрске — колечки, брошки и сережки ценой 5-6 тысяч. Зимние и весенние праздники, когда мужчины закупают их десятками, для меня благословенные дни. Обручальные кольца — многозначительный взгляд на Даррена — особая статья. Их обычно заказывают заранее по каталогам из Дегора. Кстати, на днях пришел свежий. Я обязательно посмотрю. Обещает Даррен. «Казарский жемчуг — редкий гость. У госпожи Келис есть гарнитур. Кольцо и сережки, выписанные из Верены. Стоимость 59 тысяч. Там крупные жемчужины, но их всего 3. Это была самая значительная покупка прошлого года». «А что вы скажете о старинном кольце из Регора? Сапфир, сердце, 14 карат, белое золото, примерно 1500 лет до военной эпохи». Господин Жизен хватается за сердце. «Милейшая госпожа Энджелис, то, о чем вы говорите, я видел лишь в иллюстрированном альманахе до сокровищницы Государственного музея в Дегоре. Ни одна из наших дам не замахнулась бы на подобную роскошь. Ни один мужчина в Эрске не готов потратить такие деньги. К тому же вы скромно опустили то обстоятельство, что все довоенные украшения Регора еще и макфакты. Я всего раз держал в руках нечто подобное. Госпожа Фарис, светлая ей память, продавала брошь, доставшуюся от прадеда. Простая эмалевая брошка с аметистами ушла за 400 тысяч, а здесь сапфир в 14 карат. Но, допустим, эта вещь продавалась за треть цены. Кто в Эрске мог бы купить ее? Тот же господин Келис, к примеру». «Нет, морешу Келису это непосредством». «Господин Вилен, владелец ресторана «Эрезия», пожалуй, мог бы. Но он холост, и дамы сердца у него нет. Господин Семус, наш городоначальник, осилил бы, если не был бы столь прижимист. Его супруга ругается с ним всякий раз, когда у меня появляются новинки. Демис Кушен славился своей щедростью, но он никогда не выходил за пределы 10 тысяч. Самая дорогая покупка Сирелла — обручальное кольцо с бриллиантом для Мирны — 70 тысяч. Фиола Рериш, супруга прежнего директора школы, тоже может позволить себе любое удовольствие. Но зачем ей это 84 года? Покойный господин Лшен нажил неплохое состояние на торговле с Локшей. Но его уже 17 лет как нет на этом свете. А госпожа Дорис в знак траура до сих пор не носит украшений. Вот, собственно, и весь перечень состоятельных людей Эрска. «Ах, господин Даррен, простите, я не посчитал вас». «Признателен за уточнение». Даррен изображает улыбку. Я задумываюсь. «Господин Жизен, предположим, Мирна Кушен появилась бы на очередном чаепитии в одном из подобных украшений. Неважно, в кольце или ожерелье. Местные дамы смогли бы оценить их стоимость?» «Жемчуг точно. Госпожа Келис повсюду хвасталась своим гарнитуром. Уверен, дотошные особы посчитали бы даже точное количество жемчужин. В Эрске разразилась бы череда страшных семейных скандалов, а я был бы вынужден срочно изыскивать аналоги в 100 раз дешевле. Но этого не произошло? Слава богу, нет. И Мирну Кушен продолжали считать нищей. Как бы я хотела взглянуть на Мирну, когда она была жива. Такое ощущение, что запутанность убийства объясняется уникальным характером покойной. Ее убили именно потому, что она интуитивно избегала любых конфликтов. Благодарю вас, господин Жизен. Ваши сведения очень важны. Рад оказаться полезным, госпожа Анджелис. И в дальнейшем... буду счастлив услужить. Жду вас в любое время, господин Даррен. Покидаю кабинет и гляжу на часы. 1:55. Марик наверняка получил ответы на свои запросы, а мне есть чем с ним поделиться. Малика провожает нас вежливым поклоном и невзначай поправляет рекламный проспект с изображением обручальных колец. Наивная.